Глава 20. Воскресенье. Обитатели Хове спали чуть дольше обычного. Они поднялись часов в 6. Энок не смел взглянуть на небо. Вчера вечером он так усердно молился о том, чтобы пошел дождь. Нынче же повсюду ясно и светло. На всем бескрайнем небе лишь солнце. От горной цепи до моря легкая и прозрачная синева. На юго-западе пара легких белых полос, словно перья на небосводе. Густой туман над морем развеялся, лишь еле заметная дымка. Последняя легкая полоса тумана поднялась от камышей в Хейаланде и растворилась в небесной синеве. Кругом по-утреннему свежо и прохладно, однако солнце начинает припекать. Над болотами резвятся стайки чибисов, сияя белизной и оглашая все вокруг по-женски страстными криками. Жаворонок летит все выше и выше, пока не исчезает в небе. Там в вышине он летает и поет. Коровы уже пасутся. Овец тоже Энок в этом году выпустил в поле, ведь его младшие дочери уже такие большие, что могут за ними присмотреть. В припрыжку, блея и мыча, стадо устроило пляску на лугу. Коровы, телята, овцы и ягнята играют, бодают друг друга, скача и подпрыгивая. Телята бегут за овцами, пугая их. Молодые телочки полны страсти, колокольчики звенят и поют. Все живое радуется лету. Королусу выпало пасти в воскресенье. Беспечный и долговязый, он бежит за стадом. В руке у него длинный посох. Он прыгает и скачет, как теленок. Он порывается спеть. «О, милые мои вы чавы, о, не чаритесь так!» Примечание. «Чавы — детки, цыганский. Чаритесь — деритесь, цыганский». Конец примечания. Но песня обрывается. Он еще не может петь по-норвежски. Далеко на западе бледное сияние моря. Алые и белые паруса светятся в утреннем бризе. На краю горизонта виднеется черная полоска дыма от парохода. Королус подпрыгивает, что есть сил. Кто знает, в следующее воскресенье, быть может, и он уплывет туда. Из одежды на нем только штаны, рубаха в голубую полоску и маленькая плоская шапка. Но он запросто мог бы скинуть все это и скакать голышом среди телят и ягнят, как Адам в раю. Он гонит овец на север от мельницы вниз к болоту. Там есть чем поживиться, а ветерок отгоняет слепней. Овцы толкутся на пригорке вокруг мельницы. Не любят они болотную траву. Быть может, они мечтают пастись на лугу? Но сперва пускай спросят у меня разрешение, думает Королус. Во-первых, здесь спокойно. И Королус бродит по болоту, ищет птичьи гнезда. «Ире! Ире! Ире!» — кричат чибисы, мечутся, сбиваясь в стаи. Воздух полон ароматов. Свежий, острый запах молодого вереска, полевых цветов, цветущих ягод, трилистника и восковницы смешивается с тяжелым сладковатым маревом гниющих болот. Горячий воздух становится таким блаженно усыпляющим. Неторопливо шагает Королус от кочки к кочке, дышит глубоко и протяжно. «Ах, как хорошо! Ах, как хорошо!» Крики чибисов на болоте и писк ржанок на вересковом пригорке сливаются друг с другом, как звуки флейты и скрипки. Большая темная цапля поднимается, взмахивая крыльями, и держит курс на Хайоландские озера. Обезумев от злости, яростней мечутся чибисы над головой Королуса, петляя и кружась, и кричат, кувыркаясь в воздухе. Иногда они крутятся прямо перед глазами, машут крыльями, надрывно скрипя, и тогда можно затылком почувствовать их дуновение. Иногда они падают перед Королусом, переворачиваются, глядят ему в глаза и грозно наступают на него. Но стоит им подойти так близко, что он улавливает блеск в их глазах, тут же убегают. Вот потеха-то! И он дразнит птиц, кидается в них кусками торфа и угля, и всем, что попадает под руку, и оттого они еще больше беснуются. Становится жарко, комары одолевают. Королус устал и хочет уйти. Здесь нет яиц. Птенцы наверняка уже вылупились. Ой, мамочки, а вот и гнездо. 4 больших яйца. О, какие они красивые, с маленькими точечками на хрупкой темно-зеленоватой скорлупе. Но они такие легкие. Королус нагибается и складывает их в шапку. Чибисы кричат вне себя от злости. Он крадется к елани. Здесь есть немного воды. Достаточно, чтобы опустить в нее яйцо чибиса. Подумай-ка, они такие легкие, что держатся стаймя острым концом к низу. Птица преследует Королуса. Она, наверное, хочет выклевать ему глаза. То и дело она опускается на кочку и в припрыжку наступает на него, широко размахивая крыльями, как будто пытаясь его прогнать. Это, видимо, та самая, у которой он украл яйца. «На-ка, получи!» Королус, рассерженный, бросает в нее яйца одно за другим. Они со свистом летят и разбиваются вдребезги о кочку, и желто-красные брызги летят на землю. Довольный Королус сует руки в карманы и шагает прочь, поплевывая. Птица сперва ковыляет за ним, а потом, наконец, улетает, коротко и негромко вскрикивая, и исчезает. Проклятые овцы! Везде залезут! Вон они уже, на лугу! Королус за ними, длинноногий и легкий, как пушинка, кыш-кыш! Подбегает к овцам и гонит их обратно, громко крича и бросаясь камнями. К северу от пригорка около мельницы, там прохладнее всего. Королус падает на спину и отдыхает. Лежит и слушает, как шумит ручеек. Солнце припекает все жарче и жарче. Маленький, чуть заметный ветерок колышет вереск. Овцы тоже опускаются на землю, жуя свою жвачку. Коровы спускаются к речке. Там они ходят, останавливаются, машут хвостами, отгоняя насекомых. Речка небольшая, но все же там можно освежиться. Королус лежит, заложив руки за голову, и вглядывается в горизонт на юго-западе, где красивые мягкие очертания холмов, и за ними море. То здесь, то там возвышается к небу клином камень либо холмик, такой видный и манящий. Под ними наверняка зарыты клады, быть может, целые сундуки серебряных монет. Но там внутри сидит великан и сторожит сокровище с острым мечом наготове. Если захочешь пойти туда, берегись. Воздух такой прозрачный, что глаза могут различить каждый камешек, каждую кочку. Там и здесь проплывают легкие белые облака. Далеко внизу, у подножия холмов, над равнинами в солнечном сиянии, белеет церковь Мюре. Как колышется воздух. Край моря и ясные силуэты холмов трепещут и подрагивают, качаясь, словно на волнах. Ах, как хорошо и тепло! Солнце жарит молодое тело Королуса, и легкое дуновение ветерка журчит у него в ушах. Все замерло. Птицы разлетелись по своим гнездам, цветущий вереск благоухает, Королус засыпает. В такие дни бродячая жизнь так приятна, когда так вот лежишь в поле и наслаждаешься солнцем, глотнешь из бутылки, перекинешься в картишки, рядом девка послушная и разомлевшая. Нет уж, не хочу больше быть буром. Ай, мама, мама, ты думала, бурочея, что-то значит для цыганского парня? Примечание. Бурочея, крестьянка, цыганский, конец примечания. Эта Серина боится меня с того дня, когда на сеновале я пытался обнять ее за шею. Она теперь красивая девчонка, нежная и милая, голубые глаза и еще тонкие приятные щечки со сладкими ямочками, но ждать ее я не могу. Быть может, когда я вернусь из плавания капитаном, она еще не выйдет замуж. Как знать, капитан Томассон, да, капитан К.М. Томассон. Гуннару тяжело. Но я не могу больше это выносить. Он все хуже и хуже, этот святой Энок. А теперь, когда мой отец недалеко, сперва к нему, потом в город и наняться на корабль. Не получится сразу, у меня есть дом, где можно пожить какое-то время. В город, завтра рано утром, пока святой Энок не проснулся. Королус поспал. Потом полежал немного полусонный, слыша мир вокруг себя, его легкий сонный шум, колышущееся сияние вдоль холмов, белая солнечная дымка, голубые горы, как в сказке, далеко-далеко, шум, шум, песня ручейка и шум, звон колокольчиков. Высоко на холме стоит человек. Он машет и машет длинными руками. Это неистовый Роланд. Нет, это отец. Он стоит, машет ему и кричит: «Королус!» Королус стряхивает с себя сон и хочет бежать к отцу. Ему кажется, он еще видит его там, наверху, и еще слышит, как будто эхо от его крика: «Королус!» Да, он спешит к нему. Но вдруг отец исчезает. Ничего не видно. Видение растаяло в дрожащем солнечном потоке. Королус протирает глаза и озирается. Он еще не понимает, что это был всего лишь сон. «Да-да, отец, я приду сегодня ночью. Не бойся, когда я постучусь в окошко. Это не Москро, ха-ха!» Примечание. Москро. Ленсман. Цыганский. Конец примечания. «Чертовы овцы! Кыш, кыш! Но к чертям все это! Сегодня последний день. Пускай ходят, где хотят. Завтра вечером я в городе, а потом в Синее море. Ура, мой бой!»